Островки Лангерганса. Группы клеток, составляющие эндокринную часть поджелудочной железы. Их примерно 1-2 миллиона, что составляет 1-2% массы всей железы. Состоят из овальных скоплений клеток разного типа, в которых образуются гормоны: глюкагон, регулятор углеводного обмена, инсулин, регулятор углеводного, белкового и жирового метаболизма. Островки Лангерганса в небольших количествах выделяют также соматостатин, панкреагастрин и секретин.